Однако мои утешительные слова не пришлись ей по вкусу. Она топнула своей маленькой ножкой и, сорвав с себя бусы и диадему, воскликнула. «Теперь я понимаю, почему ты сам не соизволил выбрать для меня украшение, а поручил это другому. Мне оскорбительно твое безразличие, и я ни за что на свете не стану носить эти побрякушки, даже если у меня никогда не было таких красивых вещей, которые ты выбрал не сам». Расставаться с ними ей все же было трудно, и она орошала их все более обильными слезами. Затем она силой притопнула ногами. «Тебе не понять, что я предпочла бы бусы из зерен и фруктов, если бы ты сам выбирал их», — всхлипнула она. Я тоже разозлился и, в свою очередь, притопнул ногой. «Прекрати немедленно, Мария из Бейрота», — приказал я. «У меня больше нет сил выдерживать подобное поведение. Что подумают люди внизу, когда услышат этот топот и крики? Плачущая женщина становится уродливой, и я не знаю, зачем мне брать тебя с собой в Галилею, если ты истолковываешь мою дружбу подобным образом». Испугавшись, Мария сразу же прекратила лить слезы. Вытерев глаза, она подбежала ко мне, обняла и поцеловала в щеку. «Прости мне мою глупость», — попросила она. «Обещаю тебе быть благоразумной, если ты возьмешь меня с собой». Ее ласки были похожи на ласки ребенка, застигнутого при совершении какой-то шалости, и в знак примирения я потрепал ее по щеке, сказав: «Одень украшение, чтобы солдаты, которых мы встретим на своем пути, выказывали тебе должное моему положению уважение. А потом, хотя мы уже и не дети, я сам сделаю тебе бусы из зернышек и косточек фруктов, если тебе так хочется». Увы, мы на самом деле не были уже детьми, тогда как мне очень хотелось стать опять ребенком, обрести изначальную невинность и, ничего не подозревая в страстях и жестокости, с радостью встречать наступление. Меня ожидают в Галилее, и, возможно, это долгое и опасное путешествие было напрасно. Однако мне хотелось его предпринять, несмотря ни на что. И мне хотелось быть счастливым одной лишь этой надеждой. Крики Карантеса возвестили о прибытии ослов. Солнце в небе прошло ровно половину своего пути. Немедля, ни минуты, я спустился вниз в сопровождении Марии из Бейрот. У дома стояли четверо крепких ослов, на двоих из которых были привязаны наши спальные ковры. Третий нес сумы, а на четвертом восседала бедно одетая женщина, неподвижно вперившая взгляд в холку животного. После вежливого приветствия Натан лишь молча указал мне на положение солнца, давая понять, что прибыл в указанный час. «Кто эта женщина? Я не хочу, чтобы она ехала с нами», — грубо сказал я. Натан ничего не ответил, продолжая смотреть вдаль, словно это его не касалось. Карантес пошел переговорить с женщиной и вскоре вернулся, смущенно теребя бороду. «Ее зовут Сусанной», — пояснил он. «Она говорит, что твой проводник пообещал ей, будто она сможет отправиться с вами в качестве служанки, потому что она жаждет вернуться в Галилею, свой родной край, но не может этого сделать из-за больных ног, поэтому даже сейчас сидит верхом на осле. За свои услуги она не просит никакой оплаты, кроме возможности отправиться с вами. Насколько я понял, она прибыла в Иерусалим и после Пасхи заболела. Ее спутники отправились обратно, а она осталась здесь одна». Женщина сидела неподвижно и не решалась смотреть в мою сторону. Я был необыкновенно разозлен. «Не нужна нам никакая служанка. Мы в состоянии обслужить себя сами», — закричал я. «Не могу же я взять с собой в Галилею всех голодранцев». Натан бросил на меня взгляд, в котором, как мне показалось, прозвучал не мой вопрос. Увидев, что я не шучу, лишь пожал плечами и отцепил от пояса кошелек. Он бросил его на землю, а затем повернулся и зашагал прочь, не беспокоясь об ослах. Незнакомая женщина принялась громко стенать, в вцепившись в холку своего осла. Я подумал, что отъезд придется отложить на время, если мне придется подыскивать другого проводника, надежность которого, к тому же, могла вызвать определенные сомнения. Меня охватила волна ярости, однако, сцепив зубы, я сдержался и, подозвав Натана, приказал ему вернуть кошелек на прежнее место.